Глава 26. И вновь четверо мужчин сидели, глядя на Пуаро. При этом Тимоти Реглен, суперинтендант Спенс и главный констебль Ричмонд напоминали довольных котов, ожидающих, что перед ними в любой момент материализуется блюдце со сметаной. На лице четвертого по-прежнему читался скепсис. «Итак, месье Пуаро», — произнес главный констебль, перехватывая инициативу в свои руки. «Мы все здесь собрались для того...» Пуаро сделал знак рукой. Инспектор Реглен вышел из комнаты, однако вскоре вернулся, ведя за собой женщину лет 30 с небольшим, девочку-подростка и двух молодых людей, которых он затем представил Ричмонду. «Миссис Батлер, мисс Миранда Батлер, мистер Николас Рэнсом и мистер Десмонд Холланд». Пуаро поднялся и взял Миранду за руку. «Садись рядом с матерью, Миранда. Мистер Ричмонд, главный констебль, хотел бы задать тебе несколько вопросов. И чтобы ты непременно на них ответила. Это касается того, что ты видела года полтора назад, почти два. Нечто такое, о чем ты рассказала кому-то еще. Насколько я понимаю, одному человеку. Я прав?» «Я рассказала Джойс». «Что именно ты рассказала Джойс?» «Что я видела убийство». «Ты сказала об этом кому-то еще?» «Нет, но я думаю, Леопольд догадался. Он вечно подслушивает под дверью и все такое прочее. Он обожает узнавать чужие секреты». «Ты слышала, что Джойс Рейнольдс в тот день, когда должна была состояться вечеринка по поводу Хэллоуина, заявила, что якобы как-то раз стала свидетельницей убийства? Это так?» «Нет, она лишь повторила то, что ей сказала я. Просто притворилась, будто это произошло с ней». «Ты сейчас расскажешь нам, что именно ты видела». «Поначалу я не знала, что это убийство. Я подумала, что это несчастный случай, что она откуда-то упала». «Где это было?» «В саду, в бывшей каменоломне, в яме, где когда-то был фонтан. Я притаилась на дереве, наблюдая за белкой. Я сидела тихо, потому что стоит пошевелиться, как она испугается и убежит. Белки, они очень юркие. Скажи нам, что ты видела». Мужчина и женщина подняли ее и понесли по тропинке вверх. Я решила, что они несут ее в больницу или в Кори-хаус. А потом женщина остановилась, сказала: «За нами наблюдают», и посмотрела на мое дерево. Я тогда еще больше испугалась и затаилась, перестала дышать. «Не говори глупостей», — сказал мужчина, и они пошли дальше. Я увидела на шарфе кровь, и еще там был окровавленный нож. Я подумала, что кто-то решил заколоться, и продолжала сидеть, не шелохнувшись, потому что испугалась. «Да, но я не знаю, почему». «И ты ничего не сказала матери?» «Нет, я подумала, что, наверное, мне не следовало подсматривать. А на следующий день никто ничего не сказал, ни про какое происшествие, и я про это забыла. И ни разу не вспомнила до того момента, как...» Внезапно она умолкла. Главный констебль открыл было рот, но тут же закрыл его и, посмотрев на Пуаро, незаметно сделал ему знак. «Да, Миранда», — сказал сыщик. «Да какого?» Все как будто повторялось снова, только на этот раз это был зеленый дятел, и я сидела очень тихо, наблюдая за ним из кустов. Эти двое сидели и разговаривали про остров, про греческий остров. Она сказала что-то вроде: «Все подписано, он наш, мы можем отправиться туда, когда захотим, но лучше не торопиться, спешка может только повредить». А затем дятел внезапно улетел, и я пошевелилась. И она сказала: «Тсс, тише, за нами наблюдают». Она сказала это точно так же, как и в тот раз. У нее даже было точно такое же выражение лица. Я опять сильно испугалась и все вспомнила. Только на этот раз я знала. Я поняла, что это было убийство, что они несли мертвое тело, чтобы его спрятать. Ведь я была уже не ребенок и потому знала. Я поняла, что все это значило: кровь, нож, мертвое обмякшее тело. «Как давно это было?» — уточнил главный констебль. «Какое время назад?» Миранда на миг задумалась. «В прошлом марте, сразу после Пасхи». «Ты можешь сказать нам, кто были эти люди, Миранда?» «Разумеется, могу», — слегка удивленно ответила девочка. «И ты видела их лица?» «Конечно». «И кто это был?» «Миссис Дрейк и Майкл...» Она произнесла их имена удивительно спокойно, без гневного осуждения, может, слегка озадаченно, но вместе с тем твердо. «Почему же ты никому ничего не сказала? Почему?» — допытывался главный констебль. «Я подумала... Я думала, что это было жертвоприношение». «Кто тебе это сказал?» «Майкл. Он сказал, что жертвоприношения необходимы». «Ты любила Майкла?» — мягко спросил Пуаро. «Да», — призналась Миранда, — «я его очень любила».